«Друзья мои!» – торжественно обратился Лешиков к Карлуше, Мурзику, Банечке и Жеку. «Согласны ли вы, чтобы Настенька понимала все наши разговоры? Я обещаю вам, что без вашего ведома я больше никогда не стану предпринимать против вас никаких магических действий, а потому каждый раз буду спрашивать вашего согласия. Так вот, как насчет того, чтобы Анастасия стала полноправным участником нашего дружеского союза?» Все загалдели наперебой. «Конечно, конечно!» А у Карлуши отлегло от сердца. «Слава богу, кажется, никаких неожиданностей вроде кукареку больше не будет. А иметь настоящего друга-волшебника при этом очень даже неплохо». Еще раз посмотрев на играющего щенка и удовлетворившись проделанной работой, он больше не выглядел ни трусливым, ни слабым, ни слишком застенчивым. Лешиков предложил Насте отойти в сторонку и стал шептать заклинание. Он больше обычного нахмурил брови, сосредоточился, смешно помахал в разные стороны руками, затем вытянул их по направлению к девочке и сказал непривычно низким голосом: «Анастасия, отныне ты будешь понимать все, что говорят звери и птицы!» Вся прочая команда сначала сидела тихо, не шевелясь, а потом друзьям надоело сидеть молчком, и они принялись болтать, как обычно. Жек, осмелев, решил поближе познакомиться с Мурзиком, подошел к коту и стал расспрашивать его о жизни в этом доме, о хозяевах и о девочке. «Ой!» Услышали они вдруг возглас Настеньки, и все как один повернулись к девочке. Она смотрела в их сторону широко распахнутыми голубыми глазами, в которых плескался настоящий восторг. «Я не вижу вас, друзья, но я понимаю вас. Вы слышите? Мурзик, это ты обо мне говорил сейчас, что я красивая и добрая девочка? Жек, это про моих родителей ты расспрашивал? Невероятно! Но все получилось. Лешиков, как это здорово! Ты, Лешик, настоящий друг и самый настоящий волшебник!» Все вокруг обрадованно захлопали в ладоши, Банечка обняла маленького человечка, а Мурзик первым подбежал к девочке и принялся ласково тереться об ее ноги. «Как же я рад!» – мурлыкал кот. «Что теперь ты наконец-то перестанешь чесать меня за ухом, когда я прошу рыбки, и не будешь предлагать мне кусочек печенки, когда я всего лишь прошу поиграть со мной? Как это хорошо, как чудесно!» «Полюбуйтесь-ка на него», – прокомментировал слова Мурзика ворона. «Только ведь о своей выгоде и думает». Но сейчас никому не хотелось обсуждать характер Мурзика. Убедившись, что теперь Анастасия понимает их разговоры, все вдруг наперебой загалдели, чтобы проверить, насколько хорошо она понимает сказанное. Банечка проговорила мышиную скороговорку, ворона принялась петь, Жек проскулил что-то забавное, и, стараясь перекричать друг друга, они принялись спрашивать: «Что я говорю? А я?» «Тише, тише, я все поняла, но не могу ответить всем сразу», — говорила, улыбаясь, Настенька. «И правда», — вступился за девочку Лешиков, окрыленный своим успехом. «Ну что вы затараторили? Вы же видите, она действительно все понимает». «Друзья мои», — обратилась Настя ко всем, — «спасибо вам за все. Это так замечательно, что теперь мы можем легко понимать друг друга. Для меня, незрячий, это очень важно, ведь я не могу видеть ваших действий, я только слышу ваши голоса и шорохи нашего дома». Однако все эти радостные возгласы прервал послышавшийся со стороны дома бабушкин голос. «Настенька, ты где? Откликнись, я ищу тебя повсюду». «Я здесь, бабуля», — ответила Анастасия. «И посмотри, кто тут со мной!» Подойдя поближе, бабушка удивилась, как эта девочка самостоятельно добралась до дальней клумбы в саду. Увидев щенка, она спросила: «Откуда он взялся, этот малыш-то?» «Такой симпатичный, но грязный и лохматый, а хвост весь в репейниках». Добродушно размахивая этим самым хвостом, Жек подбежал к бабушке и уселся напротив нее, весело тявкнув. «Ишь ты, какой бравый!» – оценила бабушка. «Никого не боится!» «Давай возьмем его к себе, ладно?» – попросила Анастасия. «Я знаю, он очень хороший. Мы его вымоем, расчешем, и он будет выглядеть замечательно. Ну, пожалуйста, я ведь всегда мечтала иметь собаку». Немного поколебавшись, бабушка согласилась. По правде говоря, она и сама не прочь была завести в доме хорошего пса. К тому же бабушка хорошо помнила, как она сама была маленькой и мечтала о собаке. «Думаю, — сказала бабушка вслух, — папа и мама не будут возражать, что мы без спроса взяли к себе собаку». Все были довольны решением хозяйки, кроме, разумеется, Мурзика. Он наблюдал за радостью щенка и мысленно сокрушался. «Ну вот, мало того, что я общаюсь с мышами, так мне теперь еще и собаку в друзья предлагают. Это уж слишком. Но, с другой стороны, с друзьями-то все-таки веселее. Есть с кем поговорить, да и помощь окажут, если надо будет». Это он вспомнил историю с занозой, а потому и решил не протестовать против Жека слишком громко. Но вот, наконец, настал день, когда Настины родители вернулись со свадьбы. Встреча была веселой и трогательной.